Глава первая. «Свежая газета, только из печати. Еще дымится и пахнет чернилами. Потрогайте, мисс Уэлмин, какая тепленькая». Мальчишка, торгующий газетами, бежал за мной уже половину квартала. «Да что я там не читала, Альп?» — попыталась отмахнуться я от него. «Сегодня новости такие же горячие, как мое к вам почтение», — увещевал меня юный пройдоха. «Министр Риннер с катушек съехал и как принялся творить всякую дичь. И вначале занялась комиссией по расследованию должностных преступлений. А потом затумкали, что какой-то он блаженный, и вызвали магическую неотложку. И что выяснилось?» «А вот купите номер и узнаете», — улыбнулся хитрец. Рядом с нами уже выстроилась небольшая очередь из прохожих, которых заинтриговал анонс от Альба. «Будете брать газету, миссу?» Нетерпеливо спросил один из страждущих узнать, как именно съехал с катушек глава Министерства магии Смолисона Гвинер Риннер. «Иначе посторонитесь». Теперь уже из принципа стоило это сделать. Я сунула мальчишке монету, и он с поклонами вручил мне свернутую в рулончик газету. Заголовки сразу брали в оборот. «Безумный министр распускает магический патруль». «Преступная беспечность или злой умысел?» «Кто или что сводит с ума Риннера?» «Безлимит. Гвинер Риннер отменил все ограничения. Можно использовать магию уровня 1000». «А дело-то серьезное». Ознакомившись с заголовками, я поспешила на работу. Я – декан факультета любовной магии. Одного из самых престижных. Круче только боевой. И хоть наша академия носит название женской, все ведущие посты в ней занимают маги с усами и бородами. Так что я пробилась наверх чудом, пусть и без колдовства. Зайдя в свой кабинет, в стотысячный раз вздохнула умиротворенно, окинув взглядом победителя внутреннее убранство. Тут каждый карандашик со смыслом, все по моему вкусу. Меня представили к должности 3 года назад, и первое время было ужасно сложно. Я выдерживала ехидные намеки коллег обоих полов на то, как именно смогла занять завидный пост декана вместо ушедшего на покой старичка-оборотня. Преподавательский состав преимущественно дамский, особенно это касается узкоспециализированных дисциплин, типа наведения женских чар. А вот руководители... Да, мы живем не в самом прогрессивном обществе, но пробиться все же можно. Во многих странах нашего мира, Акферанса, не так давно женщинам было запрещено получать высшее образование, и специальные академии, типа нашей, являлись отдушиной. Сейчас все стало куда лучше. Сев за стол, решила изучить газету более пристально. Новости заслуживали внимания, поскольку Министерство магии – это та структура, которой наша Академия женской магии непосредственно подчиняется. Гвинеру Риннеру посвящено 2/3 сегодняшнего номера. Еще бы. Если верить статье, на чиновника напало внезапное помешательство. Сперва Риннер созвал магический патруль, обязанность которого – фиксировать случаи незаконного использования магии. И заявил главе этой организации, что нет причин обижать благородных граждан Смолисона недоверием. Королевство населяют зрелые люди и опытные маги, которые сами знают, когда допустимо чародействовать, и в состоянии соизмерять свои силы. На следующий день все члены патруля получили извещение об увольнении. А потом министр специальным указом с магической печатью отменил все ограничения использования заклинаний любого уровня. Опять же, ссылаясь на тот факт, что маги – представители высшей касты и способны сами принимать решения без ошейников и нянек. Это произошло 2 дня назад. А вчера столицу, Далиеш, захлестнула волна магических преступлений и хулиганств под лозунгом «Просто потому что можем». Нас это пока не коснулось, потому что Академия находится в живописном месте за городом. И у нас тут 2 небольших квартала, в которых проживают студенты, преподаватели и обслуживающий персонал заведения. Королевский двор спохватился сразу после безобразий. В министерство нагрянула проверка. Сначала Риннера арестовали. Никто и подумать не мог, что великого и светлого мага эльфийского происхождения кому-то под силу околдовать. Но после 5-часового допроса у дознавателей возникли некоторые сомнения. И сейчас ведется расследование, в котором министр фигурирует уже как свидетель и пострадавший. Все ограничения будут постепенно введены обратно. Увы, так сразу этого сделать нельзя, поскольку действие магической печати может быстро отменить только Риннер. А он потерпевший. И не в себе. Так что специалистам придется повозиться. «Госпожа декан», — голос секретаря Битрама Бека заставил меня подпрыгнуть. «Вас хочет видеть ректор». Поразмыслив минуту, я захватила с собой газету. «Вижу, ты уже в курсе последних новостей, Вин». Ректор Грик приветливо посмотрел на меня из-под кустистых седых бровей. «Вы тоже читали?» «Не просто читал». Эрнельд Грик вздохнул, сдувая перышко с мантии. уже и обсудил с министерством, с исполняющим обязанности Риннера. И позвали меня поговорить об этом? Я напряглась. Вид наставника не предвещал ничего хорошего. За 10 лет нашего знакомства я это научилась распознавать с первого взгляда. И поговорить, и предупредить. Присаживайся, дорогая. Сев, я ждала, что он скажет дальше, невидящим взглядом сверля пресс-папье в виде бронзового глобуса, который обнимает крыльями сова. Заместитель министра магии сказал мне, что на Риннере однозначно магическое влияние, и следы заклятия, что на него наложено, ведут к нам. «В нашу академию?» – ужаснулась я. Грик кивнул. «И сюда едет проверка. Инспектор будет уже завтра к вечеру, поскольку дело срочное. Почему тогда не сегодня?» Согласовывает кандидатуру проверяющего. Сначала предполагался Луис Бель. Отличный выбор. Я знала Луиса лично. Обаятельный толстячок с отличным чувством юмора. С ним бы мы нашли общий язык. Но потом, говорят, вызвался инспектор, у которого больше опыта в подобных расследованиях. Кто он, пока не сказали. Но этот господин должен прибыть издалека. Известие застало его в длительной командировке. Сначала он отказался. Но когда услышал, о какой академии идет речь, тут же выразил готовность пересмотреть свой плотный график поездок. «Надеюсь, он все же передумает и к нам приедет Бель». «Хорошо бы», – кивнул ректор. «Тебе стоит хорошенько подготовить документацию. Отчеты, реестры. К чему такая основательность?» – удивилась я. «По какой-то причине, которую мне не называют, начать проверку собираются с факультета любовной магии», – огорошил меня Грик.